хижина из лошадиных шкур, очаг, топившийся конским навозом, пиры, на которых поедалось обугленное мясо и сырые потроха, тайные вылазки в предрассветной мгле, набеги на чужие стада, крики и вопли, разбой, несметные стада, угоняемые из поместья голыми всадниками, полигамия, грязь, колдовство. И среди этого варварства живет англичанка. Шокированная и движимая жалостью бабка стала уговаривать ее не возвращаться больше туда, поклялась, что даст ей приют, что вызволит ее детей. А та ответила, что счастлива там, и, не дожидаясь утра, вернулась к себе в пустыню. Франсиско Борхес умрет немного спустя, во время революции 1874 года. И, может быть, только тогда моей бабке удастся уловить, как в зеркале, в судьбе той женщины, полоненной и перерожденной жестоким континентом, чудовищное отражение собственной участи. Светловолосая индианка, приходившая все прежние годы в лавки Хунин или Форт Лавалье за всякой всячиной и предметами порока, после разговора с моей бабкой больше не появлялась. И все-таки они увиделись еще раз. Как-то бабка выехала на охоту. На одном ранчо, на заднем дворе, мужчина резал овцу, словно во сне. Вдруг показалась верхом на коне та индианка, соскочила на землю и припала к струящейся из шеи горячей овечьей крови. Не знаю, как это объяснить. То ли она уже не могла иначе, то ли это был вызов, знак. 1300 лет и целое море пролегли между участью той пленницы и судьбою Дрогтулфта. Но та и другая судьбы одинаково непоправимы. Варвар, который сумел постичь Равенну, и женщина-европейка, отдавшая предпочтение пустыне, могут показаться антагонистами. Однако же оба они оказались пленниками тайного порыва, порыва куда более глубокого, нежели доводы разума, и оба повиновались этому порыву, которого не сумели бы даже объяснить. Возможно, обе рассказанные мною истории, по сути, одна история, обе стороны этой медали перед лицом Бога одинаковы. Посвящается Ульрике фон Кюльман.